Я еду я по свету прохожих на виду. Коль я машины не доеду, значит, я пешком дойду. Шелестит тискаты шигины, подымает к небу пыль. Ах, еду, эх, машина ты моя, машина, легковой автомобиль. Ах, еду я по свету у прохожих на виду. Коль я машины не доеду, значит, я пешком дойду. Птица по небу летает, в океане кит плывет. Ах, еду, если кто меня в пути встречает, по фасаду узнаю. Ах, еду, я по свету у прохожих на виду. Коль я машины не доеду, значит, я пешком дойду. Я живу неторопливо, не натруживая рук. Ах, еду, безусловно, я весьма красивый, это знают все вокруг. Ах, еду, я по свету у прохожих на виду. Коль я машину не доеду, значит, я пешком дойду.